Одинаковые ростом новые руководители сильно контрастировали внешне. С фигурой спортивного вида в мягкой короткополой шляпе, еще больше округлявшей лицо в рыжеватых усах, директор походил на преуспевающего прибалтийского фермера до военной поры, а худощавый, в серой кепочке парторг, на рабочего с плаката 20-х годов. Однако их образная отдаленность нисколько не мешала им с дружным и веселым видом пересекать наш двор. Их приподнятое настроение было понятно. Как-никак справились с первой посевной. Подумав об этом, я сразу понял, что увильнуть от праздника будет почти невозможно. «Как вы тут? Не заскучали еще на своей горе?» — с веселым видом спросил директор, подходя к нам, сошедшим с крыльца. «На нашей горе не заскучаешь», — попытался я на всякий случай блокировать подходы к главной теме. Но после рукопожатий директор сразу взял быка за рога. «А вот мы заехали к вам, Лариса Федоровна и Василий Дмитриевич, пригласить вас на наш трудовой крестьянский праздник борозды». «Да вот как погода!» — посмотрел я на темные тучки. Директор приподнял перед собой ладони и слегка склонил голову. «С погодой все улажено». «Тогда все в порядке», — опередила меня жена. «Пойдемте пить чай». От чая гости отказались, говоря, что хотя с погодой все улажено, но кое-какие мелочи остались несогласованными. Мне показалось, уходя, директор покосился на горку кирпича, заготовленного мной для облицовки подполья. Но затевать новый разговор было уже поздно. Да и ни к чему перед праздником толкаться с этой мелкой заботишкой. С другой стороны, авансовая виноватость Ивана Павловича, судя по всему, стала фактом действительности. Ложась спать, я подумал, а не взяться ли мне за облицовку самому? Замесить раствор — дело нехитрое. Где-то валяется мастерок, можно его найти. Кирпич заранее спустить в подполье. Надо только расчистить простенки, чтобы кладка шла на одном уровне. Да, но у меня нет того самого инструмента, которым раскалывают кирпичи и откалывают от кирпича. Как это он называется-то? Да ведь у меня же есть молоток-гвоздодер с острыми загнутыми рожками. Черта расколет! Мысленно я нашел и сделал все, что надо. Спустился в подполье и начал кладку. Вот появился первый ряд, потом второй и третий. И, как часто бывает, в какое-то мгновение картина воображения перешла в картину сна. Четвертый ряд я клал уже во сне, потому что, обернувшись, не увидел задней стенки. Она отошла почти на метр. Я принялся выкладывать кирпичом этот разрыв и уже выложил ряд. До стенки оставалось расстояние в пол кирпича. Пока я отбивал гвоздодером нужную по размеру половину, пока смазывал ее раствором, стенка отошла еще дальше. А главное, после каждого случая казалось, что все так и было изначало. Встревожило другое. Не хватит заготовленных кирпичей. «Надо все обглядеть как следует», — подумал я и подошел к прыгающей стенке. На ней отвисал такой же глиняный пирог, как и на противоположной. Более того, он вздрагивал, и глиняные крошки сыпались к моим ногам. Едва я протянул руку, чтобы придержать сдвиг, как стенка рухнула и обдала меня пылью. «Вот это да!» К моему изумлению, за осевшей пылью зиял узкий пролом. За рваными краями пролома стала видна рукотворная стена из белого мрамора. Страх и любопытство овладели мной. С холодком на загривке я выглянул из пролома и увидел длинный-длинный коридор в мглистом отсвете стен. Где-то там, уже в непроглядности, маняще пульсировал какой-то источник света. Желание ступить на базальтовые плиты загадочного коридора стало неодолимым. И я ступил. Странно, как только я переступил через обвал глины, то сразу же почувствовал утрату времени. О, оказывается, время — явление физическое, ибо познается в движении. Более чем странно, я двигался и не чувствовал времени. Его не было. Ни во мне, ни в окружающем. Вообще-то в снах не бывает времени, но все же прежнее отсутствие было не так заметно, как оно стало заметно теперь. Оказывается, у времени есть тяжесть. Если во сне механизм времени только отключался, то на этот раз он просто-напросто был вынут из меня, и я оказался без тяжести. Пульсирующий свет становился все ярче. Неожиданно коридор оборвался, и я с размаху оказался в каком-то огромном вестибюле сферической конструкции и с той же беломраморной отделкой и розоватым полом, расчерченным замысловатыми белыми линиями. Здесь тоже не было тяжести времени, но был ощутимый вес тишины. Я физически ощутил, как тяжесть безмолвия стала заполнять во мне ту пустоту, которая образовалась с уходом тяжести времени. Вместе с тем ко мне стало возвращаться и прежнее чувство равновесия. Стал я замечать то, что не заметил раньше. Задник вестибюля чем-то напомнил аэровокзал с рядом загоравшихся и гаснущих табло. Не успел я подумать о причине такого глубокого безмолвия, как на одном из табло вспыхнули крупные голубые буквы «Отдыхаем».